Царь удрученно вздохнул. «Я-то Дмитрия последний раз с трехлетком видел, когда смутьянов ногих из Москвы высылали». «Чувствую, ты сомнений, государь. Голос боярина сделался мягок, прямо медов. Так еще не поздно отказаться от нашего плана. Никто не знает, что тело царевича вывезено из Углича. Мой слуга Андрейка Шарафудин проделал это тайно. Как привезли, так и обратно увезем». Гулкий удар. Должно быть, монарх стукнул посохом об пол. «Нет-нет, показать народу царевича необходимо. А то уже в открытую говорят, будто польский самозванец и есть настоящий Дмитрий. И головы рубим, и вешаем, и на кол сажаем. Да всем рты не заткнешь. Ты мне только одно скажи, Василий». Борис перешел на шепот. «А не может это быть поповский сын? Самозванец Гришка Отрепьев пишет в своих грамотках». Этим словом в допетровской России называли любые документы, указы, письма, постановления. «Что вместо него где зарезали Поповича?» «Знаю, царь и великий князь. Слышал. Но достаточно взглянуть на августейшего покойника, и сразу видно, что разговоры про поповского сына — забабоны». Этот термин в глоссарии отсутствует. Контекстуальный анализ предполагает значение «враки», «чушь», «брехня». «Истинно царственный отрок. Посмотри сам». «Ладно», — наконец решился Борис. «Пойду. Спаси и сохрани, Господи, и не оставь час испытаний. А ты, Василий, тут будь. Там я. Один. Подсвечник только дай. Господи, Господи, спаси и укрепи». Услышав скрип и звук шагов, Ластик сунул унибук между бортом гроба и стеной. Вытянулся. В последний момент, похватившись, насыпал себе на грудь орешков, после чего закрыл глаза, сделался личен и благостен, как подобало истинно царственному отроку. Пока государь шел по горнице, он и топал, и посохом об пол стучал, а вошел в чуланчик, сделался тише воды ниже травы. Сначала постоял на пороге и долго бормотал молитвы. «Грех ради моих, яда пресветлая, яко и Христос нам прощал». Похныкал так минуты две, а то и три, и лишь после этого осмелился подойти, причем на цыпочках. Ластик уже начинал привыкать к тому, что его разглядывают вот так, сосредоточенно, в гробовом, в каком же еще, молчании, под тихий треск свечных фитильков. Наученный опытом, дыхание полностью не задерживал, просто старался втягивать и выпускать воздух помедленней. Вдруг до его слуха донесся странный звук. Не то сморкание, не то посвистывание. Не сразу Ластик понял, что царь и великий князь плачет. Дрожащий голос забормотал малопонятное. «Пес я суемерский, чадогубитель гноеродный, ах, отрок безвинный, аки бы мог, ас грешный, житие свое окаянное вспять возвернуть. Увы мне, то есть шапка царская, то есть власть над человеками. О, что загубил ас, сквернодеец, душу свою бессмертну. Все тлен и суета, истинно рек экклесиаст, и возвратится персть в землю, и дух возвратится к Богу, и жидади его, суета суетствий, всяческая суета. А еще речено, все творение приведет Бог на суд о всяком погрешении, аще благо и аще лукаво. Близок суд от страшный, близок уж чуй, огонь его пылающий». Тут самодержец совсем разрыдался. Раздался грохот. Это он повалился на колени. А потом еще и мерный и глухой стук, происхождение которого Ластик вычислил не сразу. Прошла, наверное, минута, другая, прежде чем догадался. Лбом об пол колотит. Терпение у них тут в 17 веке было редкостное. Царь стучался головой о доски, плакал и молился никак не меньше четверти часа. Наконец поутих, засморкался. Судя по звуку, не в платок, а на сторону. Вдруг как крикнет. «Эй, Василий! Истинно ли рекут, что мощи сии от болезни исцеляют?» «Истинно, а правда, государь!» отозвался из горницы боярин. Царь, не вставая с колен, подполз вплотную к гробу, наклонился, обдав запахом чеснока и пота, зашептал в самое ухо. «Прости ты, мя окаянного, ты ныне на небеси, тебе по ангельскому чину зла и обиды в сердце несть нестатно. Аз грешный, многими болезнями маюся, и лекари иноземные лекарствами своими не дают облегчения. Исцели мя, святой отрок, от почечуя постылого, от водотрудия почечного, от бессонной напасти и брюхопучения. А зато аз тебе на Москве церкву каменную поставлю, о трех главах, да повелю тебя во храме их молитве напоминать вкупе с блаженной отцы». Борода монарха щекотала Ластику подбородок и край рта. Это-то еще ладно, но когда длинный ус коснулся ноздри, случилось непоправимое. «Ачи!» — грохнул святой отрок. И еще два раза. «Ачи! Ачи!»